Эпилог. 10 лет спустя. Но где же они? Где? Они должны были спуститься еще 5 минут назад. Так говорил светловолосый мужчина, нервно заламывая руки и вглядываясь в окна дома напротив. Успокойся, Антош. Ничего с ними не случилось. Потерпи еще немного. В конце концов, ты 9 месяцев ждал. Можно подождать еще 5 минут? Антон посмотрел на стоявшую рядом с ним женщину. Она мягко и спокойно улыбалась, положив одну руку на свой большой живот. Он вздохнул. «Пчелка, я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Это ведь мой сын». «Ага». Пчелка улыбнулась еще шире. «А вот и они». Антон немедленно обернулся и с облегчением увидел спускающуюся по лестнице молодую девушку с толстой светло-русой косой. В руках она держала небольшой сверток. Рядом, поддерживая юную мать за талию, шли мужчина с серебристыми нитями седины в волосах и девушка лет 20 с темно-русым хвостиком. Все трое улыбались. «Вот я и стала бабушкой», — засмеялась женщина-пчелка, протягивая руки к ребенку. «Ты решила, как назовешь его Лика?» Молодая мама зарделась и смущенно сказала. «Александр Антонович». «Санька, значит». Женщина кивнула, заглядывая в сверток. «Смотри, Антошка, на тебя похож». Молодой отец встал рядом и впервые посмотрел в лицо своего маленького сына. «Обалдеть можно». Все заулыбались. Мужчина с полуседыми волосами распахнул дверцы машины и сказал. «Давайте садитесь. Там уже Лисхин с Маришкой и дедушкой Миром заждались всех». «Терпения им явно не хватает», — вздохнула женщина-пчелка. «Нашим близнецам всего 7, Наташ. Откуда терпение?» Засмеялся он, помогая Лике залезть в машину. Наташа улыбнулась и перевела задумчивый взгляд на серый роддом. Пройдет 2,5 месяца, и она вновь вернется в эти стены, чтобы подарить своему мужу долгожданного сына. И она точно знала, как его назовет.